Эпилог. Двойную свадьбу мы устроили в Изумрудных холмах. Белый храм стоял прямо на краю утеса, и я боялась даже взглянуть сквозь арки. Сразу начинала кружиться голова. Прилетели мы с Нормой сюда на своих ледяных драконах. Обернувшись людьми, они повели нас по длинному проходу к алтарю. В этот торжественный день в храме присутствовали все Роско, мастер Вилл с сестрой, Нед. В задних рядах сидели слуги из замка. Прибыли и Кларенсы. С родственниками у меня сложились просто замечательные отношения. И они обязались навещать меня как можно чаще. Стефан тоже был тут. Он стоял у колонны, и когда мы с Йораном прошествовали мимо, подмигнул и прижал руку к груди шутливым жестом. Скосил глаза на скамью, где сидела милая светловолосая девушка в положении. Не красавица, но такая обаятельная и улыбчивая, что сердце сразу тянулось к ней. Я знала, что Стефан нашел свою истинную. Ту самую, из рода Дарфаров. Как ни противился он судьбе, она все равно привела его к жене. Вернуть ее оказалось непросто, но бирюзовый дракон старался и переломил злую судьбу, искупив ошибки. Стефан успел рассказать мне, как сложилась их история любви. Насколько я поняла, императорский сыщик вернулся в ее жизнь в весьма критический момент и спас из серьезной передряги. Добрые сородичи собирались принести ее в жертву черным богам, чтобы возродить клан. Вот такие пироги. Стефан отбил жену, забрал ее в свой особняк и теперь заваливает подарками и окружает заботой. Ее открытая улыбка во многом его заслуга. Что тут скажешь? Драконы. Вечно накосячат, а потом извиняются. Мы с Нормой и Сте были в белых платьях, расшитых розовым жемчугом. Ледяные драконы осыпали нас украшениями. Мерно покачивались бриллиантовые подвески, серьги с сапфирами сияли гранями. Из-под подолов платьев мелькали туфельки, расшитые розовыми магическими кристаллами. Остин топал рядом со мной. Его длинную шею украшал бант. Братья Роско тоже принарядились в светло-серые камзолы, искусно расшитые серебряной нитью. Йорану подошел парадный наряд, и я стреляла в него глазами, отчего-то смущаясь. Но он выглядел таким мужественным и красивым. Йоран крепко обхватил мою ладонь, и я ощутила его безграничную силу. Это было так важно сейчас, когда внутри меня росла новая жизнь. Я знала, что он наш защитник, сильный мужчина, рядом с которым не страшно. Я покосилась на Ульриха и Эсте. Эти двое светились счастьем. Норма вроде тоже носила ребенка под сердцем, но из нее ведь все надо вытягивать клещами. Ладно. Когда захочет, сама расскажет. Счастье любит тишину. Жрец в длинном сером одеянии вышел из боковой комнаты и прошел к алтарю, украшенному белыми розами. Он держал в руках широкие кубки с чистой водой. «Произнесите клятвы, дети мои», — сказал он и поставил кубки на алтарь. По очереди мы произнесли клятвы, которые выучили заранее. Их вычитал в старинных фолиантах мастер Вилл, и они имели сакральное значение. Такую клятву невозможно разорвать. Она связывает пару навеки, а также дает благословение богине-драконице. «А теперь можете поцеловать невест, молодые люди», — сказал жрец. После страстного поцелуя Йоран протянул руку к кубку, и с его пальцев сорвалась магия. Голубой холодный пар взвился над водой. «А теперь ты», — обратился он ко мне. Я вытянула руку, повторив жест Йорана. Но не очень хорошо представляла, что стану демонстрировать. Внезапно между пальцев заклубился белый дым, тут же полетевший к кубку и впитавшийся в воду. «Ого, а что это значит?» — удивилась я. «Жрец погадает нам. Предскажет, какие дары получит наш наследник», — пояснил Йоран. «Наследница», — — возразила я. «Наследник», — поправил он с безмятежной улыбкой. «Вижу сильный дар ледяного огня», — жрец подцокал языком. Ледяной огонь был еще той оригинальной штукой, представлявшей собой пламя, но белое. То есть чистую магию, считавшуюся боевой. Впрочем, сжигала она не хуже настоящего пламени. «Я же говорю, родится парень», — ухмыльнулся Йоран. На его реплику Эсте закатила глаза, а Ульрих покачал головой. Но он-то знал своего братца, как облупленного. Я же решила не спорить понапрасну. Моя интуиция четко говорила: на свет появится девочка. Оставалось надеяться, что Йоран переживет разрыв шаблона безболезненно. Ульрих показал мощную ледяную магию, а Эсте — внезапно огненную боевую высшего класса. «Вижу очень мощный боевой потенциал. Близнецы разделят ледяные и огненные дары», — одобрительно улыбнулся жрец. «Близнецы?» Мы с Эсте переглянулись, и эта железная леди засветилась радостью. Через 10 лет. Нам с Недом удалось расширить сеть трактиров, раскинув их и на землях Йорана. А потом мы так разошлись, что взяли и придумали несколько новых коронных блюд. Мой чудо-повар женился на прекрасной женщине, вдове с капиталом, между прочим, влившейся в наш сплоченный коллектив. Эта умнейшая женщина обеспечила рекламу, и понеслось. Даже император Карл заезжал к нам инкогнито, переодевшись простым драконом, чтобы попробовать фирменные блюда изумрудных холмов. Конечно, все понимали, что навещает нас переодетый император, но усиленно делали вид, что слепы и глухи. Ведь это такая обычная история, что за средние руки дворянчикам следуют гвардейцы и лакеи с сундуками. Бывает, дело житейское. Когда же к нам стали приходить заказы из дворца, у нас с Недом словно крылья выросли. Свежеприготовленные блюда отправлялись к императорскому столу порталами. Думаю, только благодаря моим кулинарным способностям император простил наше с Йораном своеволие. А Йоран? Раньше я бы и представить не смогла этого мерзавца в роли родителя, но отцовство очень подошло ему. Он даже смирился с тем, что я подарила ему троих дочек. Карма, она, знаете ли, такая. За каждую из белокурых дочурок Йоран мог порвать. И, уверенно, сильно пересмотрел свои взгляды по поводу перебрасывания женщин через седло. Сразу после свадьбы Йоран перетащил меня в свой соседний замок, а мой обозвал маленьким. Мол, хибара графа Кларенса не вместит драконов. Я не стала возражать. Согласилась, что будущим драконицам действительно необходимо много места. «Драконам, Эмилин, у нас будут парни», — поправил меня тогда муж. «Да-да», — улыбнулась я ангельской улыбкой. Но хозяйничать в настолько большом замке было трудно. Одна только уборка занимала неделю. И хотя я лично ничего не скребла и не отмывала, но руководила штатом бытовых магов. Очень уж меня это развлекало. Полюбовавшись на чистенький зал, я направила команду в библиотеку, а сама решила подышать свежим воздухом. Летом у нас всегда пьяняще пахли розы. По земляной центральной дорожке мне навстречу ехал Йоран на коне. На его могучих плечах сидела младшая, Глория. Впереди примостилась Снежана, наша средняя дочка. А старшая, Кейт, грацевала на пони у бока отцовской лошади. Над ними парил Остин. Йоран помахал мне рукой, и я улыбнулась. Прислонилась к яблоневому дереву и залюбовалась своей семьей. Кейт у нас владеет крутой боевой магией. А Снежана — иллюзор, в отца. Маленькая пока не проявляет четкого дара. Но мы ждем и наблюдаем. Я почти уверена, что из нее выйдет целительница. «Мам, через месяц день рождения кузенов Ральфа и Хора. Я хочу золотое платье», — крикнула Снежана. Конечно же, у Ульриха и Эсте шестеро сыновей. Они их рожали прямо парами и так наполнили клан Роско близнецами, что император, говорят, чуть не подавился, узнав об этом. Портнихи уже занялись кройкой. Завтра привезут ткани и выберите самые лучшие по душе, заверила я дочерей. Я подбежала к Йорану и протянула руки, чтобы снять Снежану. А муженек соскочил с коня прямо с Глорией на плечах. Малышка вцепилась ему в волосы и восторженно верещала от счастья. Я приготовилась ловить ее, если что-то пойдет не так. Но моя мелкая кривляка уже с ранних лет показывала все признаки заядлой экстремалки. «Мы все проголодались, как хищные звери», — заявил Йоран. «Тогда идите мыть руки, а потом в зал. Мама приготовила вам божественный обед». Кейт спустилась с пони, и я обняла дочурок за плечи. «Знаю, леди не готовит, но я отрабатывала дома новые рецепты для нашей с Недом знаменитой кухни». «А я хочу светло-голубое платье», — серьезно сказала Кейт. «Чтобы по подолу шли золотые цветы. Леди Вандаль подарила мне очень красивую диадему на прошлый день рождения, и она идеально подойдет». С женой Стефана мы очень сдружились, и они приезжали к нам со своим сыном каждое лето. «Думаю, выбор ткани займет у нас целый день», — довольно рассмеялась я. «А давайте потом рванем к мастеру Виллу. У него в лавке можно подыскать прелестные бальные артефакты». Дети приняли предложение с энтузиазмом. Копаться на полках у Вилла и Бет можно было бесконечно. Я видела у них магические боевые веера, специальные туфельки, в которых не устают ноги, диадемы со следилками и прочую милую ерунду. Уверена, мы привнесем в праздник сыновей Ульриха и Эсте капельку веселого безумия. Тем более парни уже начали обращаться, и мои малышки предвкушали, что кузены покатают их на спине. «Я так жду своего первого оборота!» — мечтательно произнесла Снежана и потрепала по голове Остина, который уже спустился на землю и присоединился к детворе. Мне нравилось, что с дочками у нас сложились дружеские отношения. Они знали, что маме можно рассказывать все. Мама поймет, простит и не даст вляпаться в неприятности. Йоран прошел вперед с малой на плечах, и я залюбовалась его широкой спиной. Имелся у меня небольшой сюрприз для истинного. Под сердцем теплилась еще одна маленькая жизнь. И на этот раз интуиция уверенно шептала: упрямый ледяной дракон наконец достиг цели и зачал сына. Новость я задумала сообщить ему вечером в романтической обстановке. Убрала купальню цветами и ароматическими свечами, капнула в воду немного расслабляющего эликсира. Мы с Йораном любили мыться вместе, и это превратилось в добрую традицию. Позже, прислонившись к его мощной груди, я прикрыла глаза и небрежно обронила: «К клану Роско скоро присоединится еще один славный воин». «И кто же это?» — протянул Йоран и провел тыльной стороной руки по моей шее. Я ощутила, как двинулось за спиной сильное мужское тело, и улыбнулась. Влажной распаренной кожи коснулось горячее дыхание, а затем раскрытые губы мужа. «Имя выбери сам», — пробормотала я. «Какое-нибудь мужественное, наверное. Я не знаю». Помотала рукой в воздухе, но брутальные имена не шли на ум. «Что ты хочешь сказать?» Я почувствовала, как Йоран замер и напрягся. «У тебя будет сын, Йоран», — пожала я плечами. Хотелось обернуться, чтобы увидеть его радость. Но он сам схватил меня и, приподняв, пересадил лицом к себе. Выглядел Йоран ошарашенным. Его холодные глаза светились безумным блеском. «Спасибо, Эмилин», — прошептал он и прижался лбом к моей шее. Я замерла в коконе его сильных рук и блаженно зажмурилась. Объятия истинного были самым надежным и безопасным местом, какое только можно придумать.